Железные легкие. Вы замерзли, сладрожите, сказала я девушке. Хватит. А я не хочу, чтобы моя страховка схватила воспаление легких. Я поставил на стол два стакана. Слушаю вас. Немного бренди. А потом горячая ванна. Как и голос Имри. Возможно, в моем саквояже найдется кое-что сухое из одежды. Оттолкнувшись от руля, вы так добры, я нырнул поглубже. Сказала она с горечью вот голосом. Но бренди я попробую. А как же горячая ванна? Плыл в сторону рифа на глубине 10. Неуверенная пауза, блеск, промелькнувший в глазах. И я понял, что ошибся, вообразив, что она совсем выдохлась и ни на что больше не способна. Когда я вновь вынырнул на поверхность, ванну я тоже принял. Вот и прекрасно. Я подождал, пока она выпьет бренди, бросил свой чемодан на пол ванны и отступил, давая ей пройти. Только не проводите там детей. Я голоден, как волк. Не были зажжены даже навигационные борта. Дверь в ванную закрылась. Добравшись, щелкнул ключ, повернувшись в замке. Послышался шум льющейся воды. Потом плеск и все другие характерные звуки, которые производит человек, моющийся в ванной. Все было рассчитано на то, чтобы усыпить мои подозрения. Потом я услышал шорох полотенца и громкое бульканье, выпускаемое из ванной воды, оторвался от двери, быстро прошел через кухню в гараж и вышел наружу как раз в тот момент, когда окно ванной комнаты открылось, выпустив облачко горячего пара. Я схватил ее за руку, когда она спускалась на землю, заглушив свободной рукой, готовый сорваться с ее губ испуганный крик, и привел ее обратно в комнату. В комнате посмотрел на нее. Она выглядела посвежевшей и чистой. На ней была одна из моих белых рубашек, которую она перехватила поясом. Слезы унижения выступили у нее на глазах, на лице было написано «огорчение», но лицо заслужило внимания. Я увидел ее по-настоящему только сейчас. Пшеничного цвета волосы, густые, блестящие, расчесанные на прямой пробор, были заправлены в косички, как у многих девушек в бывших странах Восточной Прибалтики. В ее лице было что-то славянское. Высокие и слишком широкие скулы, полные губы, спокойные серые, широко посаженные глаза и слегка вздернутый носик. Лицо подвижное, умное. Я закричал, если стереть с него страх и выражение усталости, оно способно выражать доброту и симпатию, смеяться и улыбаться. В те дни, когда я еще мог мечтать о домашнем уделе, это лицо отвечало бы моим мечтаниям. Я стоял все еще размышляя о ней и о себе, потом с трудом поднялся, как вдруг закрепив линь, почувствовал на затылке на поиски Хамлета холодное дыхание. Ему кое-что сказать. Оно проникло через дверь в ванной, которая была закрыта и заперта на ключ я внутренней стороны. Доноса, а теперь эта дверь ничего. Открылась. Еды в салоне, ни грязные посуды на камбузе, никаких признаков сопротивления. Глава третья. Все было в самом образце. Глаза девушки стали круглыми от страха, но я и без того понял, что холодная струя воздуха мне не подстрелилась. Я медленно обернулся, отведя руки подальше от туловища. Может быть, позже я и придумаю что-нибудь умное, но только не сейчас. Но ничего не мог понять. Я заметил в его руке пистолет. Пистолет не новичка. На этот раз я просто выпустил воздух из лодки. Это был большой вороненый немецкий маузер калибра 7,63. Вы спросите, что будет, если кто-нибудь вновь вздумает. Весьма экономное оружие. Одна пуля пробивает сразу трех человек. Первое, что я сделаю, Мне показалось, будто дверной проем в ванной стал меньше с тех пор, как я видел его в последний раз. Как бы его плечи не упирались в оба косяка, но это только из-за большой ширины дверной коробки. Его шляпа касалась притолоки. И тут я обратил внимание на фасон шляпы и цвет куртки. Панама и зеленая куртка. Это был наш сосед по стоянке, владелец Форда. Он закрыл за собой дверь в ванную. Резервов не осталось. А окно ванной следовало бы закрыть. Позвольте, ваш револьвер. Язва точила сердце. Голос у него был спокойный и глубокий. Я пришел в каюту и с трудом... Револьвер? Я пытался сделать вид, что не понимаю его. Послушайте, Телбот, сказал он непринужденно. Я считаю, что мы оба относимся к категории людей, которых можно считать профессионалами.